Седьмое. Возможность, которую дает демонстрация продукта. Here's the question. Вот вопрос. Are you interested in feeling comfortable with what you're purchasing? Вам интересно чувствовать себя комфортно в том, что вы покупаете? I think the answer to that question for all of us is yes. Я думаю, что для всех из нас ответ да. Here's the thing. Вот в чем главная мысль. The only way that's going to become a reality. Единственный способ, когда эта ситуация станет реальностью. Is if you can match the products you have. Это совместить продукты, которые есть в вашем магазине, to the problems and the needs of the customers. С проблемами и с потребностями клиента. More than anything else, salespeople have been trained on how to do demonstrations. Продавцов тренируют проводить демонстрации больше, чем что-либо другое. However, но I believe that there's a fundamental flaw. Я верю, что существует главная ошибка. With most training in reference to demonstrations. Ошибка, которая лежит в основе всех тренингов и демонстраций. And that's the focus. Это фокус. The focus is on the product. Они фокусируются на продукте. And not solving the customer's problems. А не на решении проблемы клиента. Not fulfilling their needs. Не на удовлетворении их потребностей. Let me give you some suggestions here. Позвольте несколько предложений. First of all. Во-первых. Discover their problem. Определите их проблему. As you're talking to customers about products. Когда вы говорите с клиентом о продукте. We continue to ask questions. Мы продолжаем задавать вопросы. How much? How big? Сколько? Насколько большой? What color? Какой цвет? What style? Какой стиль? When? Когда? These are all questions that will help us better understand their situation. Все эти вопросы помогут нам понять их ситуацию. And ultimately give them a solution. И дадут вам решение. And this is where the product comes in. Вот именно здесь мы начинаем думать о продукте. That they really want to buy. Который они хотят купить. We've got to discover their problem first. Мы должны сначала определить их проблему. The second thing I think is important. Второе, что я считаю очень важным. We've got to get that customer involved. Мы должны вовлечь покупателя в процесс. Yes, we're asking questions. Да, мы задаем вопросы. Take it one step further. Но мы должны поднять это на новый уровень. They've got to touch the product. Они должны пощупать продукт. I'll give you an example. Приведу пример. This is a funny example, I think. Мне кажется, это довольно забавный пример. Not so long ago, I went to a jewelry store. Не так давно я пошел в ювелирный магазин. And I wanted to look at a watch. Я хотел посмотреть часы. It was an expensive watch. Довольно дорогие часы. The girl that was helping me. И продавщица, которая помогала мне. Takes out a white pair of gloves. Достает пару белых перчаток. Puts the gloves on her hands. Одевает их на руки. And takes the watch out of the case. И аккуратненько достает часы из ящика. My first thought was that she's a proctologist. Моя первая ассоциация была с проктологом. Now think about this practically. Но задумайтесь об этом. She's got on white gloves. Она одела белые перчатки. Taking very gentle care when she handles that watch. Для того, чтобы аккуратно-аккуратно взять часы и передать вам. She gives it to me. Она отдает их мне. I'm scared to death of it. А я уже так напуган их брать. I don't want to try it on. Что я даже не хочу их примерить. I'm afraid I'm going to drop it. Я боюсь, что я сделаю что-то не так, уроню их. Now here's the funny thing. И вот в чем юмор. It was a $15,000 watch. Это часы за 15 тысяч долларов. That was scratch-proof. Которые были устойчивы к царапинам. She messed up my whole concept. Она испортила всю концепцию, которая была у меня в голове. Of the product itself. Концепцию данного продукта. And not only that. И дело не только в этом. I didn't want to get involved. Я не захотел стать частью этого процесса. When you get the customer involved. Когда вы вовлекаете клиента. They feel more personal now. Они чувствуют более персональный уровень. About the buying decision you're going to ask them to make. Принимают более личное решение, которому вы способствуете. The third thing I want to do when I'm doing demonstrations. Третье, что нужно делать, когда вы проводите демонстрации. Is translate the product into benefits and ultimately results. Вы должны перевести продукт в результаты и преимущества для покупателя. People don't care about your product. Людям нет дела до вашего продукта. They care whether or not it solves their problem. Им важно, решает он их проблемы или нет. They care whether or not it fits their situation. Им важно, подходит ли он им в этой ситуации или нет. That's what they're looking for. Именно этого они ищут. Another thing I do, number four. Еще что бы я сделал, номер четыре. I assume ownership. Я бы предполагал владение. As I'm explaining the product. Когда я объясняю характеристики продукта. When you take your suit home. Я бы говорил, когда вы возьмете свой костюм домой, when you take this furniture back to your house, когда вы отвезете эту мебель к себе домой, I'm assuming that it's already theirs. Я предполагаю, что эта мебель или этот костюм уже их. That helps to create a greater attraction. Это помогает создать более прочную связь. And I'm also establishing a connection я устанавливаю связь with the product. между покупателем и продуктом. The last thing you want to remember with the demonstration. Последнее, что нужно помнить о демонстрации. Tell the customer stories. Это рассказывайте клиенту истории. Success stories. Истории успеха. About other people that bought the products. О том, как другие люди купили этот продукт. It'll help them to feel like they're not the first one buying the product. Это поможет им почувствовать, что они не первые, кто покупает этот продукт. It'll give them more confidence when they make a decision and give them more assurance that they're doing the right thing. Это даст им больше уверенности в том, что они делают, они убедятся в том, что принимают правильное решение. Remember, use the opportunity of demonstrations. Помните, пользуйтесь возможностью, которую дают демонстрации. Don't sell the product. Не надо продавать продукт. Help the customer solve their problem. Помогайте клиенту решить его проблемы.